Стоит ли шагать в пустоту, не познав вечность, не познав этого мира безупречность, лишь грешность, все ведутся на внешность, знакомая окрестность напоминает о прожитых годах, сожженных мечтах. Все мы в кандалах этой тьмы, и среди пустоты я наблюдаю, как в городских руинах я сгораю вместе с вами. Мы все разрушили своими руками, не было грустно, я из мысли сделал оригами и выдал как есть. Это искусство передается не словами, ведь это протест, ведь это протест, и наплевать, кто тут the best или кто в тренде. Мы города мили, создаем легенды, и наплевать, кто тут the best или кто в тренде. Мы города мили, в пустоту создаем легенды. Стоит ли шагать в пустоту, не познав вечность, не познав нашего мира человечность. Стоит ли искать в пустоте безупречность, ведь она за собой ведет бесконечность. Стоит ли шагать в пустоту, не познав вечность, не познав нашего мира человечность. Стоит ли искать в пустоте безупречность, ведь она за собой ведет бесконечность. Переступи черную черту, сделай всего шаг вперед, но зайдешь всего лишь в пустоту. В полумраке блуждай, но не найдешь истины, заблудишься легко среди цифр статистики. Знаки вопроса кто-то посмотрит скоса в твою сторону, но увидит лишь пустое место цветом крыла черного ворона. С норовом своры бешеных псов, грозящих перегрызть горло, голодные вот уже века. В голове поселились черные облака, где мысли холоднее жидкого азота, и кого-то искушает там темнота, пустота. И эхо тут на мне до смеха паранойя, все три ада рядом под иглою. Давно открыто, скрип оттуда манит мрак, петля уже затянута, осталось сделать шаг. Стоит ли шагать в пустоту, не познав вечность, не познав нашего мира человечность. Стоит ли искать в пустоте безупречность, ведь она за собой ведет бесконечность. Стоит ли шагать в пустоту, не познав вечность, не познав нашего мира человечность. Стоит ли искать в пустоте безупречность, ведь она за собой ведет бесконечность. Без страха шаг, темная энергия, без страха шаг, темная материя. Нет предела вселенной, есть предел человека, когда нет заряда частиц на расстоянии парсека. Когда годами спишь, тише, тише, никто не услышит пение райских птиц, не прочет лени на глянцевых страницах. Это забвение, может кто и прозреет из нашего поколения. Но пока одни сомнения, одним прозрение, другим забвение. И эти размышления в пустоте, грязные души не тянутся к чистоте. Стоит ли шагать в пустоту, не познав вечность, кто из людей пройдет тест на безупречность. Без страха шаг, темная материя, без страха шаг, темная энергия. Стоит ли шагать в пустоту, не познав вечность, не познав нашего мира человечность. Стоит ли искать в пустоте безупречность, ведь она за собой ведет бесконечность. Стоит ли шагать в пустоту, не познав вечность, не познав нашего мира человечность. Стоит ли искать в пустоте безупречность, ведь она за собой ведет бесконечность.